42. Кто-то хлопал его по щекам. «Фоллер, очнись! Тебе нужно попить воды!» Фоллер приоткрыл один глаз и увидел прижатую к его губам фляжку. Он сделал несколько глотков и отодвинул ее. «Как долго мы падаем?» После стольких потерь сознания и возвращений к реальности ему казалось, что прошла уже целая вечность. 3 дня. Его плечо было перевязано белыми полосками из платья Мелиссы, подумал он. Полоски покрывали пятна засохшей крови. Свежих, насколько он мог судить, не было. Его плечо болело больше, чем накануне, и он чувствовал себя таким изможденным, что глаза закрывались сами. Рядом падали Мелисса и Пенни. Увидев, что он пришел в себя, они приблизились. Мелисса развернула повязку. «Что-то мне плохо», — сказал Фоллер. «В рану попала инфекция. Пуля все еще внутри тела», — откликнулась Мелисса. Фоллер заметил одинокую фигуру, падающую в ясном голубом небе в нескольких сотнях метров отсюда. Это был укус змеи. «Я умру?» — спросил он. Ветер унес тихо произнесенное слово, прежде чем оно достигло Фоллера, но он прочитал его по губам Мелиссы. «Там!» — сказала буря, указывая прямо вниз. Фоллер закрыл глаза. У него не было сил смотреть, но он знал, что она увидела. Ему было все равно. Сквозь вой ветра послышались крики разочарования. Мягко раскачиваясь, он приоткрыл один глаз и увидел, что находилось внизу. Мир представлял собой лишь песок и скалы. Нас, должно быть, принесло к тому, что осталось от Атлантического океана, сказала Мелисса. «Мы должны приземлиться», сказала буря. «Фоллер не может падать дальше». Буря развернула для Фоллера его парашют. В бесконечном небе пронеслось тело укуса змеи. Фоллер продолжал смотреть на бурю, пытаясь собраться с силами, чтобы сказать ей, что он ее любит. Буря прижимала ладонь к его лбу. «У него жар!» Пенни похлопала бурю по плечу. «В сторону!» Вздрогнув, буря посмотрела на нее. «Что?» «Я сказала, в сторону!» Пенни спустила мешковатые штаны до колен, обнажив белые трусики, и достала нечто похожее на грубую коричневую повязку. Только она была громоздкой и выпирала в нескольких местах. «Что это?» спросила буря. «Что-то типа аптечки», — ответила Пенни. «И ты этого не заслуживаешь, черт возьми!» — крикнула она Фоллеру. Фоллер не мог понять, почему Пенни на него сердится. Она содрала с аптечки липучку и развернула ее рядом с Фоллером. Мелисса встала на колени, вытащила из нее пузырек и осмотрела этикетку. «Дай сюда!» сказала Пенни, вырывая пузырек из рук Мелиссы. «Морфин? Бог мой, у тебя есть антибиотики?» спросила Мелисса. «Почему ты нам не сказала?» Фоллер наблюдал, как Пенни выпрямляет его согнутую руку и вводит в изгиб локтя удивительно ярким крошечным шприцем немного жидкости. Затем она вытащила из пакета что-то тонкое и серебристое. «Скальпель?» — спросила Мелисса. Пенни остановилась и взглянула на Мелиссу. «А ты хочешь, чтобы я оставила пулю в ране?» Она снова взглянула на Фоллера. «Я ввела ему дозу морфина, но у меня нет ничего, чтобы вырубить его полностью, поэтому вам двоим придется держать его крепко. Больно будет даже с морфином!» Она надменно посмотрела на Фоллера. «У меня возникает соблазн сделать это больнее, чем нужно». «Откуда ты, черт возьми, знаешь, как извлечь из человека пулю?» — спросила буря. Пенни вытащила из пакета еще один пузырек, встряхнула красную жидкость в ладони и обработала ею руки. «Я врач, психиатр. У меня не так много хирургического опыта, но извлечение пули — это явно не операция на мозге. «Ты меня узнала!» — заплетающимся языком промямлил Фоллер. Лекарство, которое она ввела в локоть, посылало через его тело теплую волну вплоть до самых пальцев ног. «Вот почему ты упала с велосипеда!» «О, я узнала тебя, еще бы!» Она отбросила повязки в сторону и, взяв скальпель, посмотрела на Бурю и Мелиссу. «Держите его!» Глаза Фоллера распахнулись от вспышки резкой боли, развеявшей теплую дымку лекарства. Желание вырваться было почти непреодолимым. Он зажмурился, стиснул зубы и попытался не двигаться. Прошло всего несколько минут, но они казались вечностью. Пока Пенни обрабатывала рану, Фоллер уснул.